Лекция 3. Коллективный договор. Коллективно-договорной акт. Согласно международному и российскому законодательству, работники и работодатели не только состоят в правоотношениях и участвуют в правоприменении, но и обладают правом на участие в правовом регулировании трудовых отношений. Формой регулирования права на коллективно-договорное регулирование является коллективно-договорной акт. Коллективно-договорной акт представляет собой нормативное соглашение, заключаемое между работниками и работодателями. Нормативное соглашение – это особый вид правового акта, принимаемый в договорном порядке, но содержащий нормы права. Коллективно-договорной акт, как договор, заключается после проведения переговоров на двух- либо трехсторонней основе, содержит взаимные обязательства сторон, действует в течение установленного срока. Как нормативное соглашение, коллективно-договорной акт содержит нормы права, то есть общие правила поведения, адресованные неопределенному кругу лиц и не исчерпывающиеся однократным применением. Наличие нормативной части отличает коллективно-договорные акты от других видов договоров и позволяет рассматривать их как нормативно-правовые акты. Существует два вида коллективно-договорных актов – коллективный договор и соглашение. Согласно статье 40 Трудового кодекса Российской Федерации, коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Сторонами коллективного договора являются работники организации в лице их представителей и работодатель, представляемый руководителем организации или другим правомочным лицом в соответствии с уставом организации, иным правовым актом. Коллективный договор регулирует общественные отношения, входящие в предмет трудового права, а также иные, связанные с осуществлением социальной поддержки работников отношения, предоставление жилья, выплата дополнительных пособий, оказание материальной помощи. При юридической силе коллективный договор является локальным нормативным актом, принимается и действует в пределах одной организации. Таким образом, коллективный договор – это как бы трудовой кодекс для данной конкретной организации, в котором концентрируются условия труда, условия оплаты труда и так далее для этой организации. Заключение коллективного договора базируется на следующих принципах: соблюдение законодательства, полномочность представителей сторон, равноправие сторон, свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективного договора, добровольность принятия обязательств, реальность обеспечения принимаемых обязательств, систематичность контроля и неотвратимость ответственности, статья 4 Закона о коллективных договорах и соглашениях. Значение коллективного договора достаточно велико. Государственное регулирование, как законодательное, так и надзорное, выступает в качестве базового минимума трудовых прав граждан. При заключении же коллективного договора работники и работодатели могут конкретизировать законодательство, восполнять пробелы в праве в пределах своей компетенции, повышать гарантии трудовых прав работников, вводить дополнительные по сравнению с законодательством льготы и преимущества.